Глава 496. Обучение. Поставив перед собой маленького бумажного журавлика, Сеюн Сы молитвенно сложила руки. Два указательных пальца легонько уперлись в подбородок. Пока девочка взирала на свое произведение искусства, напряжение на лице постепенно переросло в сосредоточенность. В гостиной стояла тишина. Было так тихо, что слышались звуки дыхания. Большие черные глаза Баор даже не смели моргать, ожидая совершения чуда. Неожиданно журавлик чуть дернулся, будто в него тыкнули пальцем. В следующий миг он взмахнул обоими крыльями, словно механизм, в который вдохнули жизнь. Под пристальным взором обеих девочек журавлик продолжил размахивать крыльями, притом с каждым разом делал это все быстрее. И вот он взлетел прямо на глазах у них. Журавлик сделал круг вокруг Баора Сеюнсы, затем полетел над чайным столиком. «Вау!» Баор невольно воскликнула и схватила Сяюн Цы за руку. «Цы-цы, ты крутая!» «Настоящая магия? Да нет, это круче магии!» Баор немного отвлекла Сяюн Цы, в результате чего журавлик покосился в воздухе и чуть не врезался в Цзуи. Но Сяюн Цы не пришла в смятение, наоборот, слабо улыбнулась. Два дня назад, когда у нее пробудилась экстраординарная сила, она управляла куклой Баор по имени Анжела, поэтому ей не в первый раз приходилось использовать свою сверхспособность. Но сейчас ситуация немного отличалась. Она управляла собственным изделием и испытывала иные чувства. Этот бумажный журавлик будто являлся частью ее жизни, только был оторван от ее тела, но между ними существовала тесная связь. «Отлично». Цзуи кивнул. «Достаточно, Цыцы. Кукольный мастер может полностью раскрыть свою мощь, только используя куклы собственного изготовления». Поэтому великие кукольные мастера обязательно становились ремесленниками и умели создавать специальные куклы. Это вовсе не означало, что нельзя использовать изделия других людей, но сильнейшими куклами непременно были те изделия, в которые кукольный мастер вложил больше всего душевных сил. В мире Сардии семья кукольных мастеров занималась подготовкой кукольного мастера с самого детства, ручная работа считалась чрезвычайно важным курсом обучения, некоторые мастера даже строго запрещали ученикам пользоваться изделиями посторонних людей. Максимум, что разрешалось, это покупать кое-какие детали, но основа должна быть изготовлена самим учеником. Цзуи вовсе не был кукольным мастером, тем не менее он дружил с одним таким мастером. Во время их знакомства этот кукольный мастер создавал впечатление отчужденного, высокомерного и скрытного человека. Хоть он и был частью команды, он практически не общался с боевыми товарищами. В дальнейшем, в одной из ожесточенных битв, Цзуи три раза спас ему жизнь, после чего они подружились. В результате Цзуи обнаружил, что отчужденность, высокомерие и скрытность являлись лишь маскировкой. Таково было требование семьи, которого кукольный мастер придерживался. А в действительности он был весельчаком и страстной натурой, причем любил почесать языком. Во время разговоров он не выдал Цзуи никаких семейных тайн, но сообщил ему немало информации о кукольных мастерах. Эта информация некогда помогла Цзуи победить двух великих кукольных мастеров. К сожалению, все добытые трофеи были распроданы, иначе он непременно отдал бы что-нибудь Сяюн Цы. Но полученной информации вполне хватало Цзуи, чтобы обучать девочку, вести ее по верному пути и давать ей возможность раскрыть свой экстраординарный потенциал. Изготовление оживления бумажного журавлика было лишь первым этапом обучения. Бумажные изделия считались куклами низшего уровня, поскольку состояли всего лишь из бумаги, но низший уровень совсем не означал отсутствие практичности. На самом деле кукольный мастер был способен вытворить разные трюки с одним листом бумаги. А с увеличением силы постепенно усложнялись производство и материалы куклы, благодаря чему увеличивались ее мощь и функциональность. Хоть Цзуи не был кукольным мастером, он, наблюдая за нынешними успехами Сяюн Цы, видел, что она необычайно одаренная. «Ага». Сяюн Цы послушалась Цзуи и заставила журавлика приземлиться на чайный столик. «Хлоп-хлоп-хлоп». Баор захлопала в ладоши, радуясь за свою подружку и восхищаясь ее удивительной способностью. «Лапша готова!» В это время Фан Юнхэ принесла большую тарелку ломчатого супа, из которого шел пар, и поставила ее на чайный столик. Ломчатый суп являлся традиционным ханчжоуским блюдом. Лапшу для него измельчали, в его состав в основном входили засоленная капуста, тонко нарезанные куски нежирного мяса и ломтики бамбукового побега. В конечном счете получился очень вкусный суп. Обычно Фан Юнхэ хлопотала в центре единоборств «Небесное просвещение», но сейчас у нее было не так много работы. свободное время она занималась развитием своего кулинарного мастерства. Благодаря чему Баора и Цзуи наслаждались разными вкусными блюдами, с каждым разом навыки готовки повышались. Хм. Учуяв запах супа, Цзуи не удержался от похвалы. Пахнет аппетитно. Едва он взял палочки для еды, как заметил, что обе девочки напротив глотают слюни. Он невольно рассмеялся. «Вы же хорошо поужинали». Баора отрицательно покачала головой, а Сейонцы в то же время кивнула. Потом девочки, почувствовав разлад, поспешили изменить решение. Одна кивнула, другая покачала головой. По правде говоря, они не были голодны. Как-никак с момента ужина прошло не так много времени, просто запах супа пробудил в них аппетит. Реакция девочек повеселила Цзуи и Фан Юнхэ. Последняя со смехом произнесла. «У бабушки еще кое-что осталось. Подождите немного». Вскоре она принесла из кухни две маленькие тарелки и поставила перед Баоро Сеонсе. Девочки в один голос вымолвили. «Спасибо, бабушка!» Сеонсе, следуя примеру Баор, тоже называла Фан Юнхэ бабушкой. Фан Юнхэ нравилась Сеонсе, она погладила девочек, сказав. «Осторожней, не обожгитесь». «Лучше подуть». «Ага». Закончив есть вкусный суп, Цзуи позвал Агу убирать посуду, после чего продолжил наставлять Сеонсе. Она сделала из бумаги еще одного журавлика и попробовала управлять сразу двумя журавликами, потом сделала еще несколько журавликов. В конечном счете у нее получилось контролировать максимум 5 журавликов одновременно, это был нынешний предел ее возможностей. Было забавно наблюдать, как 5 разноцветных бумажных журавликов летают по гостиной. Цзуи заметил, что Баора этим очень заинтересовалась, и ему вдруг пришла идея. Он попросил Сяюнцы вернуть всех журавликов, после чего обратился к Баор. «Золотце, хочешь опробовать свои способности на журавликах Цзуи?» Баор удивилась. «Можно?» Цзуи улыбнулся. «Конечно». Он решил заодно помочь Баор проявить свои способности. Это положительно скажется на ее развитии. Баор призадумалась и, наклонив голову на бок, спросила Сяюнцы. «Можно?» Сяюнцы кивнула. «Конечно, можно!» Девочки приглянулись, только после этого Баор протянула правую руку и указательным пальцем легонько коснулась одного журавлика. На кончике пальца мгновенно возник пучок зеленого сияния.